Но когда война стучится к нему, он поднимается, не споря. Не весело это, ведь Удайон не отличается. Чуть не со слезами думает он о том, что покидает и что найдет взамен, но боится показаться смешным, боится заслужить презрение, если выкажет слабость. Мужчине не пристало любить слишком сильно. Клариса видит его насквозь. Она кричит: «Трус! Трус!» и всхлипывает. Задетый он сердито отшучивается: «Трус! Вот уж не в попад обозвать трусом человека, который собирается стать героем, умереть за родину!» Она умоляет его замолчать. От одного слова смерть ее прохватывает дрожь, и она просит у него прощения. Пусть себе щеголяет своим патриотизмом, ведь это он для храбрости, и она не смеет продолжать спор. Она слишком одинока и не может выговорить вслух свои мысли. Весь свет — это ничто, и он сам — это все. Назовут их ересью. Но она знает, что втихомолку в глубине души он несчастный думает то же, что и она. Умереть за родину? Нет-нет, это говорится для галерки. Люди малодушны. Постоять за свое счастье, на это у них нет мужества. Жалкие они, жалкие. Клариса вытирает глаза. Ведь жизнь — сцена. Надо улыбаться, раз он этого хочет. Уж она поплачет за кулисами. Да и ты тоже. Меня не проведешь, ведь и у тебя в душе смерть. О, трус, трус, зачем ты уезжаешь? Он читает ее мысли и думает вслух, что же делать? Но она женщина, и страстная женщина. Она не может примириться. Примириться с тем, что мешает ей жить. Что делать? Остаться? Он устало пожимает плечами. Ах, на нее ополчился весь свет. И на него тоже. Но она злится на своего возлюбленного. Он вместе со всем светом. Он смиряется. Зачем? Двое рабочих, живущих в мансардах, тоже смирились. Это Перре, седла и софьяновые изделия, и Пельтье, электромонтер. Они готовы были бороться против войны. Но раз никто против нее не борется, приходится идти в ногу с ней, иного выбора нет. Оба они социалисты, и точка отправления у них одна и та же. Но люди отправляются вместе, а потом расходятся в разные стороны, и вот в пути разошлись. Еще неделю назад Перре твердо решил, что войны не будет. Это все газетная труха, досужий вымысел игроков в покер, министров и дипломатов, заседающих за зеленым столом. А если бы даже эти международные маклеры и напакостили нам, их поставили бы на место, мы еще свое слово скажем, мы интернационал... Журейс, Вайян, Гет, Ренодаль, Вивиани и профсоюзы, железные дивизии и все товарищи за границей, особенно в Германии. Слушай, Пельтье, на днях мы, наши, встретились с ними, все уже организовано, лозунг дан. Пусть только эти негодяи посмеют объявить мобилизацию, мы им покажем мобилизацию, никто с места не тронется. Но Пельтье посмеивается и посвистывает себе в бороду. Он говорит Перре: «Молодо зелено, товарищ!» Перре запальчиво возражает. Ему минуло 37. А 37 лет тяжелого труда сойдут за 50 лет жизни какого-нибудь лежебоки. Но Пельтье спокойно отзывается: «Вот именно, ты тянул свою лямку, и думать было некогда». Перре вступает в спор, подавая приятелю с пылу, жару статью, прочитанную в последнем номере газеты, единственной газеты, которая лжет в тон его мнением. Пельтье пожимает плечами и устало отвечает: «Да, говорить-то легко, а вот делать все улетучатся». И они улетучились. Когда подлый Матадор, прячась за ставень, свалил Журе с одним ударом, точно быка, замершим от ужаса Парижа было великое шествие. Зловещее торжество похорон. И речи, речи, ливень речей над тем, кто навсегда умолк. Все были тут, и те, кто оплакивал сраженного, и те, кто думал, ему куда лучше в гробу. Народ ожидал призыва к отмщению, сигнала, который рассеял бы тревогу, молнии во мраке. А погребальное красноречие, которое изливали все эти уста, дышало лишь смертью и предательством. Ораторы говорили: «Поклянемся отомстить за Журеса», но еще не отзвучали эти клятвы, как они уже сами нарушили их. Они стали подрядчиками той войны, которая сразила Журеса. Они внушали народу: «Идите убивать, сплотимся же в священном единении над телами наших братьев», и тоже твердили их единомышленники в Германии.